Глава 7. С трудом добралась до замка и, пролетая над стеной, с тревогой заметила, что там никого нет. Солнце уже садилось за горизонт, и его последние лучи слепили глаза, поэтому я решила, что, скорее всего, просто не заметила стражников. Залетев в свою комнату, кулем свалилась на кровать, не обращая внимания, что с ног до головы грязная. Потом совесть и врожденная брезгливость заставили достать одно из самых симпатичных платьев, перешитых для меня, черного цвета с серебристой вышивкой, мягкие кожаные туфли и отправиться в купальни. Как только понежилась в теплой воде женской части купалин, магией высушила волосы и полностью оделась, влетела служанка. Увидев меня, она сначала облегченно выдохнула, а потом, странно опустив глаза, побледнела и пролепетала. «Хасин Юлия, вас ждут их величество у себя в кабинете!» Как только она это сообщила, тут же поторопилась скрыться с моих глаз, вызвав у меня недоумение и тревожное удивление. Но я оптимист по натуре и долго напрягаться не умею и не люблю, поэтому направилась в сторону жилой зоны их королевских величеств. Долго идти было тяжело, учитывая тот факт, что я все же умудрилась подвернуть ногу, пока занималась своим спасением. Я ее немного залечила, но на большее времени не хватило. Именно по этой причине, завидев ближайший небольшой арочный проем, ведущий на балкон, я вылетела из него к окнам кабинета. Таурик и Эливия уже привыкли к тому, что чаще всего я захожу через окно, нежели дверь. Уже подлетев к окну, но еще не попав в квадрат света, услышала незнакомый, тяжелый мужской голос с рычащими нотками. «Я еще раз спрашиваю вас, Таурик Пограничный, где тот, кто взбаламутил весь магический фон Лайдоса?» В ответ королевское молчание и нервная дрожь у меня внутри. Не двигаясь с места и, затаив дыхание, вслушивалась в происходящее в комнате. Потом раздался еще один голос, от которого у меня по спине побежали мурашки. Такой бархатный и ласкающий слух, словно шепот ветра в кронах деревьев. «Это Дрия. Послушайте, Таурик, этому Дрия не причинят вреда. Скажите, где он, и получите все, что пожелаете. Мы же только заберем его домой, где он займет полагающееся ему место и почет, возможно». Это, возможно, уже довело сегодня до белого коленя, но я продолжала висеть, медленно, устало махая крыльями, чтобы узнать максимально большее количество информации. Затем в комнате раздался твердый, но очень напряженный голос Таурика, и мне стало чрезвычайно интересно, кто же его так напугал, что он терпит столь неуважительное к себе обращение? «Это не он, а она. И она действительно Дрия. Она спасла жизнь мне, моей семье и всему королевству. Я не плачу злом за добро, так что ваши предложения бессмысленны. Если она сочтет возможным с вами побеседовать, значит, вы ее увидите. Если нет, не обессудьте». После его речи воцарилась тяжелая тишина, а потом один из мужчин, видно, не выдержал и удивленно спросил. «Самка? Это невозможно! Как может слабая самка быть носителем огня?» Затем снова раздался тот самый, затронувший мои глубины, шелестящий голос ветра. «Это уже не важно. Пламя уже родилось. Где она, человек? Запомни, на кону стоит так много, что не сомневайся. Ради нее я без угрызений совести уничтожу твой замок и всех, кто здесь находится. А начну с твоей пары, что так испуганно смотрит на тебя в поисках защиты. А ты отказываешь ей в этом, срывая чужую? Конечно, похвально, что ты настолько благороден, но...» Я не стала слушать дальше. Уже по интонации его голоса, намеренно лишенного эмоций, поняла, он сделает все, о чем говорит. Я не буду прятаться за спины тех, кто готов умереть за меня. Плавно скользнув к подоконнику, встала на него, а потом, сложив крылья, спрыгнула в комнату под изумленными взглядами королевской четы и пяти мужчин в плащах. Один из них стоял впереди, давая понять, что он среди них главный. Широкие плащи накрывали их с головой, спускаясь до пола и скрывая фигуры. От этого становилось еще страшнее, потому что у каждого за спиной шевелился огромный горб, а глаз и лиц не видно. Вообще не видно. И мне на миг показалось, что их и нет. Стараясь не ступать на поврежденную ногу, я дохромала до Таурика, повернувшегося в полоборота и виновато глядевшего на меня. С таким же выражением на лице сидела в кресле Эливия, которая вчера узнала от меня, что беременна, а теперь гадает, выживут ли они с мужем или нет. Я пожала ее плечо и мягко улыбнулась краешком губ Таурику, и только после этого повернулась к пришельцам. Ведущий пятерки медленно откинул свой капюшон и уставился на меня, буравя взглядом огромных синих глаз. Да, таких ярких глаз в природе просто не может быть. И я, зачарованная ими, не могла оторваться от его лица. Потом он также медленно, не разрывая нашего зрительного контакта, перекинул на одну сторону плащ, передернул плечами, собрал его в кулак и закрепил плетеным ремешком, оставив висеть вдоль тела свободной волной. И вот, наконец, я смогла более-менее сфокусировать взгляд, вынырнув из волшебной синевы глаз и осмотреть его полностью. Я со своим ростом 1,80 м достигаю ему только до ключиц, даже с учетом торчащих над головой кисточек на ушах. Владелец прекрасных глаз был одет в странной формы куртку с поясом на талии, видимо, завязанным сзади, облегающие коричневые штаны из тончайшей кожи, демонстрирующие мощные мускулистые ноги в коротких ботинках или мокасинах. Торс впечатлял как своей шириной, так и перекатывающимися мускулами под хорошо выделанной черной кожей без украшений. За спиной яростно топорщатся черные крылья, сейчас сложенные, но готовые в любую секунду раскрыться. А лицо заставило меня забыть, как дышать. Светлая, чистая кожа без щетины. Немаленький нос с горбинкой, придающий хищность и так неприветливому лицу. Обаяние тоже обошло его стороной, потому что синие, холодные глаза смотрели на меня пристально и изучающе. Тонкие губы настолько плотно сжаты в жесткую линию, что, кажется, зубы скрипят от нетерпения. Упрямый подбородок и высокий умный лоб. И все это украшено черными до синевы, длинными, ничем не скованными волосами, разметавшимися по спине, сквозь которые на голове проглядывают большие, подвижные, остроконечные уши с темными кисточками на концах. Сглотнув слюну, я поняла, что пропала. Причем так, как никогда в жизни. Передо мной стоял мой бог, предмет моих девичьих мечтаний, сразивший меня наповал. В этот момент ту же процедуру с плащами проделали и остальные мужчины, стоящие позади моего кумира, и я, не удержавшись, вздрогнула и отшатнулась в сторону. Заметив мои телодвижения, они недоуменно подняли брови и скривили губы в улыбке, но при этом явно в недоумении от моей реакции на них. Нервно сглотнув, не выдержала и спросила хриплым от страха и потрясения голосом: «Они что, все слепые?» А потом снова перевела взгляд на мужчин, стоящих плотной стеной за спиной моего бога и напряженно смотревших на меня своими огромными, пустыми глазами, полностью закрытыми мутными белесыми бельмами. «Мрр, как в фильмах ужасов мертвецов показывают, или зомби, а тут живые люди, точнее, нелюди. Теперь я точно могла сказать, что передо мной стоят дрия, целых 5 мужских особей моего нового вида. Но спокойно смотреть в эти белые глаза без радужки и зрачков я не могла. Да меня от одного их вида передергивало от страха и неприязни. Мой кумир снова завладел моим взглядом, за пару мгновений вернув относительное спокойствие, и тихо, завораживающе спросил: «Почему ты так решила?» с трудом собравшись под его холодным взглядом, ответила, пожимая плечами. «Так ведь глаза у всех белые!» Он пристальнее впился в меня взглядом и хрипло прошелестел. «У всех белые?» Я смутилась от этого горящего нетерпением взгляда, поэтому, не вдаваясь в подробности, только кивнула головой и лишь краем глаза даже не заметила, а скорее почувствовала, что он разочарованно вздохнул и немного опустил плечи. Я снова посмотрела на него в ожидании ответа, и он не замедлил его дать. Только голос его теперь был бесцветным и без малейшего проблеска эмоций. «У всех дрия такие глаза, девочка. Только в зеркале ты можешь видеть истинный цвет своих глаз. Для всех остальных он скрыт защитной пленкой. Зачем кому-то знать, какой магией ты владеешь, и заранее раскрывать сильные и слабые стороны? Но странно, что ты этого не знаешь. Откуда ты появилась здесь?» Я пропустила его последние слова, все еще переваривая сказанное. Потом, еще не веря ему на слово, повернулась к Элевии и Таурику, которые, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, и хрипло спросила. «Это что, правда? Вы видите такие же белые глаза у меня, как у них?» На последнем слове голос изменил мне и визгливо пискнул. И когда Таурик и Эль синхронно кивнули, я покачнулась и неосознанно дернула рукой в поисках опоры. Меня поддержали сзади под локти. Подняв глаза, увидела рядом синеглазого Дрия. Испытывая еще слабость в ногах, виновато улыбнулась и коротко пояснила. –